Вот он был настолько уверен в водительстве Духа Святого и настолько понимал твердо Писание, что он никогда не советовал. Скажите мне, а мне как вас тут проповедовать? Вот это у вас можно, у вас так принято или нет? Мы это сегодня так часто спрашиваем. Как это у вас там принято? А я не имею в виду второстепенных вопросов. Я имею в виду вопросы учения. Он приходил и говорил. То, что Господь ему дал однажды, оно у него не менялось никогда. Но я не думаю, что он одну и ту же проповедь говорил. Наверное, говорил много чего. Но сам смысл и сама святость Божия никогда не менялась в устах апостола Павла в зависимости от той церкви, куда он прибыл. Я учу везде, одинаково, где бы я ни был. И потому Тимофею оставалось только поехать и напомнить коринфянам, как учил Павел и как он теперь учит. А ну вы знаете, кого он послал? Он послал Тимофея. Он говорил, моего возлюбленного и верного в Господе сына. Верный в Господе. Это очень важная связка. Верный в Господе. Говорит, жены, повинуйте своим мужьям, как, кому? Как Господу. Говорят, ага. Раз так, значит, жена курить просит. Давай. Пить хочет. Неси. Ну еще что-нибудь захочется. Делай. Это ж написано. Будьте, значит, как Господу повинуйтесь. Но скажите, когда-нибудь Господь потребовал бы принести бутылку водки ему или нет? Нет. Потребовал что-нибудь уворовать для него, пойти у соседа, потому что нет. Нет. И подумал, когда написано «как Господу», то давайте и понимать «как Господу». Вы уловили вот эту деталь, о которой я говорю сегодня? Берется одна сторона «как Господу». Какая сторона? Беспрекословное подчинение. Без всяких разговоров. Без всяких претензий. Это сторона церкви и Христа. Но мы же должны другую сторону видеть, как Господу. А эту Господь потребует или нет? А так Господь захочет человек делать или нет? Вы поняли это меня хорошо, о чем я веду речь? На этой почве очень много проблем. На этой почве очень много недоразумений. Написано как Господу. И понимается безоговорочно. Что бы только ни потребовал, делай им все. А ведь здесь не только сторона озвучивается беспрекословность как Господу. Но и само требование, оно может от Господа такое и зайти или нет. И это, наверное, не менее важный элемент как Господу. И Тимофей был верен в Господе. Есть люди, которые верны людям. Это тоже неплохая черта. Но это не может быть равноценным, быть верным в Господе. Это очень серьезно. Мы хотим иметь верных людей. Но когда эта верность ведет в погибель, то здесь надо думать, а что же это такое? Кому нужна такая верность? Значит, я иду в ад, и мой друг, несмотря на то, что он видит, что я иду туда, он говорит, хорошо, и я тогда с тобой пойду вместе. Кому от этого польза? Если б я увидел, что он начинает мне противиться, а вы знаете что, вдвоем, втроем и грех делать легче, правда? Потому что есть поддержка. Есть поддержка. И потому не тот друг, который безоговорочно поддерживает, что бы то ни было, а тот друг, который поддерживает в том вопросе, в том направлении, которое пользу просит, которое по Слову Божию. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь? Настоящий друг, если будете идти в яму, он всегда предупредит, что ты делаешь не то, что надо. Я с духовной стороны имею в виду. Поэтому я бы хотел, чтобы мы сегодня на это обратили внимание. Для чего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного Господе сына? Павел был верен в Господе, и Тимофей был верен в Господе. И он его и родил благовествованием во Христе Иисусе, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, а как я учу везде, во всякой церкви. Ну, и что напомню, что само слово «Тимофей» переводится на русский язык «почитающий Бога». Видите, как оно созвучно, и перевод имени библейского, и его нормы поведения. Верный в Господе сын, почитающий Бога Тимофей. Для чего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе Иисусе, как я учу везде и во всякой церкви. 18 стих. А как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Вот смотрите, какая вот связь. Если бы я вот пришел к вам, то я бы, я так немножко грубоватым лексиконом выражаю, я бы сбил с вас вашу гордость. А так я не иду. Вы уже стали царствовать без нас. Забыли то, что мы вам говорили. Уже просытились. И казалось, что возгордились. И как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. И Павел говорит, 19, но я скоро приду к вам. Но я скоро приду к вам. И если угодно будет Господу. И испытаю не слова возгордившихся, а что? А силу. Словами мы все умеем хорошо говорить. Научились, слава Богу. Институты покончали, различные курсы, видеошколы. Я не говорю, что это плохо. Но уже говорить, то мы можем хорошо. Теологию изучаем, гомилетику, как правильно сказать, как правильно построить все. Там и логика, там и все. И в то же самое время апостол Павел говорит, я скоро приду к вам и испытаю вас. И не на предмет того, как вы говорите, как вы рассказываете, что, а силу, есть ли она у вас. И это очень серьезно. Это очень серьезно. Говорить. И то не так просто и говорить все. Но вот силу иметь, это совсем другое. И Павел об этом сказал. Он не говорил, что не надо говорить. Он не говорил, что это вы плохо делаете. Но говорит, имейте одно и другое. Если вы говорите, и это не так, и это не так, и это не так, то покажите, сделайте как надо. Что ж вы только говорите? Вы меня поняли? Ну да, ну покажи. Если ты имеешь силу, покажи. И Павел об этом вел речь. Само собой понятно, что если человек возгордился, кто бы он ни был, у него силы Божией не будет. Об этом даже говорить не стоит, что может быть что-то. Я на эту тему мог бы говорить, примеры проводить, но я не стану повторяться. И если Павел вот такие вещи говорил коринфянам, то сегодня он говорит это нам. Много видите, много слышите, много знаете, но я приду и проверю вас. Сами-то вы имеете то, чем упрекаете других в отсутствии того или другого качества. Вы понимаете меня, о чем я веду речь? Что здесь Павел говорил? Если ты имеешь сам, и то Павел не повелевал унижать никого. Человек этот не станет делать так. Он будет понимать хорошо, что это значит иметь и что надо для этого, чтобы иметь. Он никогда не будет унижать другого, если даже не имеет. Потому что впоследствии Бог потребует. Сделай. Скажи. Но я не умею кого-то переубедить. Но иди ты сделай. Можно легко сказать, но ты, брат Сережа, не умеешь. Скажет, ну ты умеешь. Раз ты понял, что я не умею, значит, ты знаешь, как это надо. Ну, пожалуйста, иди сделай. А сколько у нас таких есть? Поняли, о чем я говорю сегодня? Все видят неправильно. Иди сделай правильно, если ты знаешь, как это делается. Но если ты знаешь, я не имею чего, а ты имеешь и не идешь, тогда как тебя понимать? Ведь все мы сегодня труженики, не вы, Господни. И Библия говорит, это, правда, немножко из другой темы, немножко другой смысл я затрагиваю, учение, которое говорит о том, что все члены тела должны одинаково заботиться друг о друге. Правда? Что это значит? Я надеюсь, вы хорошо это понимаете, что каждый член тела Христова должен заботиться о другом. То есть он не будет ждать, покуда кто-то поможет или сделает, если он сам способен это сделать. Он пойдет и сделает. Если бы мы так понимали свое назначение, если бы мы так жили, я думаю, ни один из нас не живет в лесу отдельно. Все мы знаем кое-что друг о друге. И вы согласитесь, что для того, чтобы какой-то... Я как пример такой простой привожу. Поколоть дрова старушке, но не надо обращаться ко мне. Ну, ко мне не обращаться. Я как пример говорю. Это что ты можешь... Ага, увидел. Есть время. Ну, пойди сделай. Не надо писать записки, где-то ложить в ящик, что он там тому и тому-то надо. Пойди сделай, и вся проблема будет решена. Наверное, мы так никогда не думали, правда? Я не сомневаюсь, что есть люди, которые давно так делают. Они не ожидают, когда кто-то сделает. Они делают то, что могут, делают и делают. И никто не знает, что они делают. И никто них доброго слова не скажет, потому что не знают. Но когда они придут в вечность, то там много будет это духовного богатства, которое собрано туда для вечности. Потому что они исполняли Слово Божие. Они не просто показывали всем, что вот там и там проблема, там и там нужна. Они увидели, ага, могу я это сделать? Могу. Зачем мне кого-то брать еще? Если надо два, ну еще одного надо. И пойду, сделаю, весь вопрос закрыт. И это не моя выдумка. Мы почему-то сегодня привыкли, что за все должны отвечать служителя. Я не снимаю ответственность со служителей и самого себя. Наверное, если кому-то надо делать, то служителя во много раз больше надо делать, чем делают просто люди. Я сразу делаю эту оговорку, чтобы не было недоразумений никаких. Но если читать по Слову Господню, то мы избраны Господом для чего? Для добрых дел, правда? Каждый из нас на своем уровне, на своем месте, в своем окружении, чтобы делать это доброе дело. Потому что Библия так говорит. Все члены одинаково должны заботиться друг о друге. А заботиться чужими руками здесь много ума не надо. Вот я тебе сказал... Я себя снял все, иди делай. Я не раз такое слышал. Но это не подход. Еще раз повторяю. Если бы наши члены тела так вели себя, то мы давно все бы поумирали. Но не безропотно. Каждый член тела выполняет свою функцию. Он делает свое дело и все. А другой... Этот член тела тоже чем-то снабжает. Их очень много членов тела в нашем организме. Они просто каждую свою функцию выполняют. Они не думают, а другой член тела будет мне выполнять что-то или нет. Бог поставил, ты должен глядеть, ты должен идти, ты должен слушать, а ты должен такие-то клетки произвести, такие-то клетки, и они работают. И если один из них дает сбой, то в организме нет ни одного лишнего члена. Тогда тело начинает болеть. Потому что кто-то не выполняет предназначенную ему функцию и не дает чего-то для полноценной жизни других членов тела. Есть разные болезни, знаете, белокровие есть, правда? Есть еще что-то, нарушение, там эндокринная система начинает давать сбои, и тогда весь организм начинает болеть. Он старается работать, он старается усиленно работать, эндокринная система дала сбои, разрегулировала все, и концы с концами не сходятся. Поэтому я очень хотел бы, когда придет Господь, и станет испытывать, и будет испытывать не слова наши, а силу. А сила в чем проявляется? В действии, в работе. В работе. А как иначе можно обнаружить силу, сильный или нет? Если не видно проявления этой силы. Да кому она нужна, такая сила, которая не проявляется? Она никому не нужна. И вот то, что Павел сказал, надо всем запомнить, что однажды будет момент для меня, для вас, для любого. Если мы очень много говорим, очень умные, много знаем, то однажды придет Господь и испытает. Но не слова, а силу. И тогда обнаружится все. Вы помните место Писания? Если ты в день бедствия оказался слабым, то что тогда? Бедна сила твоя. И, наверное, в эти трудные времена нам очень хорошо видны наши немощи. Видны наши минусы. Видно, что все-таки, но говорили, думали, сравнивали неразумно с собой, однажды Павел сказал, когда Бог померил, и может получиться так, как это было с Валтасаром. Помни, ты взвешен на весах и найден очень легким. И царство твое разделено и отдано медянам и персам. И в ту же ночь Валтасар, царь халдейский, был убит. И дары медянь, будет 60 лет от роду, кажется, принял царство. Дал бы Бог, чтобы вот эти испытания, которые придут в нашу жизнь, чтобы это не были окончательны, последняя точка, а чтобы еще было время что-то поговорить, сказать, Господи, прости, я-то думал, что так, а в самом деле это не так было со мной. Просто надоедливый был, и всего столько. А пользы-то никакой не было, абсолютно никакой. Потому Павел говорит, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившие, а силу. Здесь еще одна деталь подчеркнута. Если угодно будет Господу. Скажите, если Бог не посылал испытать, если Бог не имел в плане какую-то проверку произвести, и ее можно сделать? Нет. Нет, ничего не проверишь. Ничего не увидишь. А если знаешь конкретное направление, которое Господь дал, и это угодно Господу, вот тогда в присутствии Господнем можно испытать и можно все поставить на свое место. Поэтому Павел понимал, несмотря на то, что это был сосуд, через который Бог делал дело и очень много сделал дела. Но он понимал и другое. Если он пойдет и будет делать без Господа, то те прошлые успехи и тот прошлый авторитет, он не произведет необходимой работы. Если я сегодня хочу что-то испытать, то вчерашние силы и позавчерашние, я этого не сделаю. Мне нужно сегодня исполнение Духом Святым. В любом вопросе, будь ты проповедник, а будь ты пастор, будь ты евангелист, будь ты исцелитель, кто бы ты ни был, без воли Божией и без Духа Святого это невозможно сделать. Я, наверное, вспоминаю, я приведу этот пример. Тут сидят братья, которые помнят тот случай, когда приезжали к нам финны, кажется, с Индонезии, вы помните? И они свидетельствовали. Я вот именно на эту тему провожу пример. По воле Божией, при исполнении Духом Святым и просто прошлым жить. И они рассказывали, как Бог через них очень сильно действовал в Индонезии. Кажется, в Индонезии, если я не ошибаюсь. Это уже было давновато. Как Бог исцелял. И тут же на глазах, как сейчас помню, где-то вон в том ряду, я даже не помню, мы в нижнем зале были или здесь. Сестре плохо стало. Паралич разбил или что. Я помню, Иосифа Иосифовича позвали. Они пошли там, стали молиться. И тут же Бог ее восстановил. На глазах поражения, на глазах восстановления. Потом, значит, приводит сюда сестра Зина наша, Натя Барвиюк. Это не свободный человек. Ну, знаете, это всегда так у нас. Когда, значит, где-то кто-то приходит, то сразу бегут сюда. И она тоже пришла. Правда, когда шла, ей стало в глазах темно, ослепла, ну, привели ее сюда. И что интересно, там было присутствие силы Божией, все нормально было, Господь исцелил. Тут братья начинают молиться, молятся, ничего не проявляется. Я говорю, братья, не вы думайте, это свободный человек. А она и сегодня рвет, покоя не находит. Вы поняли, что я сказал? Те же самые люди. Это не просто какая-то была их фантазия. Вот на глазах разбивают, на глазах исцеляют, а здесь приходит ноль. Говорят, братья, не выдумывайте, вы ничего нету. Я вас в заблуждение не завел рассказом. Вы хорошо поняли, что я говорю, что я имел в виду? Павел говорил, если угодно будет Господу, то я приду и испытаю. Но если это угодно будет Господу, если не угодно, ничего я не испытаю. Помню другой случай. Этого брата уже нет, он уже в вечности. Это очень важная мысль на сегодняшний день. Для каждого из нас и для меня. Володя Говорушка, вы, наверное, помните хорошо. Тоже через него Господь освобождал от демона. Пророчество было и так далее. Хороший брат был. И однажды к нему подводят одну сестру. Эта сестра одержимая. Через определенный грех. Периодически ее отвозили в больницу психиатрическую. Она приезжает, он к ней. Она ему рассказывает, как ее не понимают дома. Она свободный человек. Ее возят по больницам. Расплакалась, поговорила. Этот брат Володя выходит и говорит, братья, не грешите. Она свободный человек. Что вы, дед, же мы ее возите туда? И чешет братьев на все 100%. А он уезжает, она говорит, как я его? Вот вам, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Поэтому я обращаю на это особое внимание. Весь наш успех, он заключается в том, что мы находимся под контролем Духа Святого и исполнены Духом Святым. И сегодня я такой, а завтра нет исполнения, я совсем другой. Я ничего не смогу сделать. Я как пример говорю о себе. И вообще, я о любом, на любом могу это перенести. Вот этот принцип, вот эту истину. Поэтому Павел на это обращал особое внимание. И дальше в 20 стихе он говорит вот что. «Ибо Царство Божие не в слове, а в чем? А в силе». Дьявол наших слов не боится. Он боится силы Божией. Он боится власти Божией. Вот чего он боится. Все то, что мы сегодня имеем, и знание слова, это надо. Потому что без этого Дух Святой не сможет работать. и образование надо. Но если при всем этом нет силы, это оно не приводит к желаемому успеху. Когда-то, помню, вы, наверное, были на той конференции, когда один американец, не помню даже кто уже, но очень такой хороший пример привел. Когда, говорит, некто там в правительстве поручил, ну, поступил на работу в их там корпусе. Ну, и он, значит, дает ему задание проверить там территорию. Ну, и приезжает к одной, на одну территорию, говорят, не ходи туда. А он говорит, почему не ходи? Вон у меня документ, я имею право. Ему говорят, не ходи. Ну, знали, в чем дело. Он показывает, документ, у меня документ, я право имею. Ну, там, значит, закрыто, все, перелазит через забор и пошел. И тут бык. И за ним, он ходу. Помогает, говорит, а ты ему документ покажи, который у тебя есть. Когда-то, помню, тоже был такой случай, когда с братьями тоже стали беседовать. Одержимые в церкви появились. Ну, это стали братья там молиться, ничего не получается. А братья в центре говорят ему, ну, слушай, ну, ты же знаешь, как это делать, ты же учился. Он говорит, а что, я дьяволу в зубы диплом суну, что ли? Он говорит, не признает дипломов наши. Этим я не хочу сказать, что не надо. Опять поймите меня правильно. Но если я сегодня что-то знаю, то за этим должна в придачу стоять сила Божия и власть Божия. Образование и то, что оно надо. Но если не живешь по этому образованию, если не исполняешь Слово Божие, то оно и останется просто как теория, которая ничего никому не дает. А Павел здесь говорит, и вот Царство Божие не в слове, а в силе. Вы знаете, чтобы действовали принципы Небесного Царства. А первое, что в Небесном Царстве не может быть, никакого присутствия демонических сил, то для этого мало знать что-то и говорить. Нужна сила. Говорит, Царство Божие не в слове, а в чем? А в силе. И вот это то, на что я сегодня обращаю внимание. И дальше Павел говорит, чего вы хотите? Жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? А Павел мог прийти с жезлом и мог прийти с любовью и духом кротости. Но с чем он придет? Это зависело от коринфян. И Павел хорошо понимает, если коринфяне согласятся со Словом Божиим, согласятся с тем, что требует Слово Божие, то я приду к ним с любовью и с духом кротости. Если они будут упрямиться, то Павел имел власть определенную. Говорит, я тогда приду с другим инструментом. Но чтобы, я вспоминаю те слова, которые Христос сказал. Вы помните, когда он пришел в храм, увидел нарушений там много, то он сказал, дом мой, домом молитвы наречется. А вы сделали его чем? Вертепом разбойников. То есть план Божий был в том, чтобы дом Божий был наречен домом молитвы. А вы, ходящие туда, являющие членами этой церкви, совершаешь те и другие поступки. Вы сделали его вертепом разбойником. И что делал Христос? Начал ворочать там все. Это было для него не присуще. Он никогда так не делал. Но в данный момент, говорит, свил бич из жвировок и начал выгонять оттуда. Прокинул столы миновщиков, торгующих голубями. Вы знаете, какой там шум был? Это вообще для Иисуса Христа это был такой образ действий, который никогда не видели от Него. Но Он это сделал. Поэтому и сегодня для каждого из нас мы являемся членами этой церкви Барановичской. И мы ее своими поступками, своим поведением делаем или настоящей церковью, или, ну, не знаю, вы знаете, что вы делаете тайно. Я знаю, что я делаю. Кто-то еще что-то знает. Вы можете сказать, чем вы делаете церковь сегодня? Никто другой. Это делаем мы. Может быть, мы не умеем контролировать так, как надо. Это один вопрос. С нас спрос. А то, что вы делаете, с вас спрос. Вы его сделали. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на этот аспект нашей жизни обратили внимание. Мы живем, мы совершаем определенные действия, мы принимаем решения, мы подчиняемся или не подчиняемся, выполняем Слово Божие или не выполняем. И чем, как мы поступаем, мы делаем. И Господь смотрит и говорит: вот ты сделал ее вот чем, тебя вон то и то. А ты делаешь вот тем и тем, это же церковь. И у меня не должно быть таких вещей. Поэтому Павел говорит. Тогда Павел говорил: сегодня это Христос нам говорит. С чем вы хотите, чтобы я к вам пришел? С жезлом или с любовью и кротостью? И это написано в Новом Завете. Обычно часто, когда говорится о каких-то наказаниях, каких-то бедствиях, говорят: а, это уже в Ветхом Завете было, это давно было. А вот это написано в Новом. Давным-давно, тысячелетия назад, но в Новом это Павел, апостол язычников, писал, когда увидел непорядок в церкви. И, наверное, все дело было в том, что не просто увидел непорядок, но увидел, что там никто не собирается принимать мер никаких и продолжают жить по-старому, да еще и хвалятся. Вот что его волновало. Это то, что всегда были проблемы в церквах, они всегда были. И Библия этого не скрывает. Уже где враг хочет напакостить, и где он хочет, так сказать, подорвать авторитет, это в первую очередь в церкви. Там где-то кто-то развелся, где-то кто-то в блуд упал в мир. Да на это никто не обращает внимания. Я сегодня говорю, раньше было блуд, гражданским браком уже живет 4 года. Нормально, но гражданский брак уже. Уже не блуд, уже гражданский брак. Это значит, как звучит? Гражданский брак. Это что-то такое сильное. Все нормально. Раньше стеснялись, говорили: сожитель. Говорили, а теперь живут гражданским браком. Все нормально, все хорошо. А уже когда в церкви живут гражданским браком, тут вам покажут все пальцем. И что там живут, пусть живут. А вот когда тут кто-то будет жить, то через пару недель вся Белоруссия будет знать, что в Барановичах столько-то человек живут гражданским браком. Потому что тут не должно быть этого. А то не место для этих браков. Понимаете, насколько вот большая разница между людьми, которые в мире живут, и между нами. С одной стороны, ну, чем мы отличаемся от людей? Мы же такие же люди, как все. И кушать нам надо, и одеваться надо, все надо. Но у нас другие принципы, другие цели. И то, что приемлемо там, то неприемлемо совершенно здесь. Поэтому Павел и говорил: что вы хотите? Они, наверное, вообще ничего не хотели. Они хотели жить, чтобы их никто не трогал, чтобы все было чиж да гладь, да Божья благодать, как говорят. Ты, говорит, меня не трогай, я тебя не трону, и будем жить как-нибудь. А Павел узнал, говорит: я вам там дальше жить не могу. Я буду идти к вам, а вот вы выбирайте, с чем я к вам приду. Я к вам приду. Но от того, как вы меня поймете, я могу прийти с жезлом, а могу прийти с любовью и с духом кротости. Но я приду. Потому что я не буду, так сказать, закрывать глаза на то, что у вас происходит. И если уже до меня дошли такие слухи, я апостол Павел понимал, что Господь хочет от него каких-то действий. И говорит: отец, ты их родил, ты был первый. Иди, наводи порядок, а я буду с тобою. И дальше Павел вот что говорит, 5 глава. Что его особенно поразило? есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Вот интересный Бог, как он тут не пощащался написать на все века, что его в церкви такое бывает. Кажется, надо было то скрыть все. Это же церкви, такие вещи. Это правда. Говорит, даже у язычников трудно найти. А с чего они можно все найти? Но в то время, несмотря на разврат, который был в Коринфе, все-таки это было нечто такое, что Павел пожал плечами, наверное, его передернуло все, когда он такое услышал. И это в той церкви, которую я строил, в которой я закладывал основания, где учил. И вдруг такие вещи делаются. И дальше, что его особенно поразило? И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, делавший такое дело. Что-то ждало ему повод сказать, именно анализ такое дело, что у вас такие вещи происходят, а вы возгордились. Может быть, дошли случаи, что у них дары духовные были. Может быть, еще что-то, но не знаю что. Но я думаю, когда Павел говорил «возгордились», то он не ошибся. По-человечески он мог бы это сделать. Но если Бог запланировал, чтобы это было написано на все века, то, наверное, так и было. Это не такое странное, недобровразумительное. Действительно, говорит, такой грех, и вот возгордились вместо того, чтобы плакать. То есть, действительно, если бы в семье у кого-то у вас такое произошло, ну кто бы гордился бы? Они ни мер не принимают, ничего. Но, наверное, все-таки гордились своей большой любовью. Вот Бог сказал, таких людей надо отлучать, а у нас еще больше любить, чем у Бога. А мы никогда не отлучим. Мы любим. А это «любим» означает «мы губим». Мы губим. Почему мы губим? Когда мы видим грех и принимаем меры, это делается для того, чтобы человек понял и покаялся, и остановился. Он может не остановиться, он может уйти в мир, но это уже его проблема. Но мы сделали все, чтобы не показать ему, что это нормально. Мы приняли меры. Вы поняли меня, о чем я говорю? Мы приняли меры. А то, что он сказал «нет», это уже его дело. Но насколько мы это понимали, насколько это мы видели, мы приняли меры, чтобы так не было. Но они продолжают. Это уже их проблема. Если же это делается, мы не принимаем меры, то мы лишаем человека возможности остановиться и покаяться. Он чувствует поддержку. Вы понимаете, что я говорю? Это первое. Сам человек, когда уверяет сам себя, что это нормально. А я, если это не сделал, я сам оказываюсь грешником. А Бог грешников не слушает. И тогда я начинаю молиться. А Бог говорит, а что ж ты делаешь? У тебя так делается. Вы поняли, как, насколько это все сложно? Человек сам запачкался. Я запачкал руки. Еще он не, я за него не могу молиться, потому что мы два грешника. А грешник не может молиться за грешника. Вы поняли меня? Грешник может молиться только за себя. Господи, прости меня, омой меня в своей крови и дай, возврати мне спасение или другой молитвы, или помоги мне не падать. Вот и все, что может делать грешник. А все остальные молитвы до потолка. Вот почему сегодня Библия говорит, что наша задача, как царей и священников, а мы все цари и священники, кто-то в церкви, кто-то дома, кто-то в своей семье. И чего ищут от священника, от уст священника? Вы помните Малахию? Ведение ищут от уст его, ибо он вестник Господа Саваофа. Вот чего ищут от священника. Потому что Слово Божие, что бы оно нам ни предлагало, или оно предлагает помиловать, или оно предлагает наказать. Но и в том, и в другом случае оно является словом любви. У Бога нет заповедей ненависти. У Него нет заповеди отвержения человека. Или Он прощает и милует, или Он оправдывает, или Он наказывает. Но за Его действием стоит любовь. Но к этому человеку по-другому невозможно проявить любовь. Только надо его тормознуть так, болезнью, или еще чем-то, или еще чем-то. Вы меня хорошо понимаете, о чем я говорю? Поэтому мое время уже истекло. Пусть Господь вас благословит. И давайте сами к себе обратим вопрос Павла. Или лучше Иисуса Христа на сегодняшний день. С чем вы хотите, чтобы я к вам пришел? С жезлом или с духом любви и кротости? И пусть нас Господь благословит всех. Аминь.